Глава 38. Промелькнула суббота. Кэтрин Уэлби купила крем, коробочку пудры, новую губную помаду и ближайшим рейсом вернулась в Меллинг. У Алана Гроувера в субботу был сокращенный рабочий день. Он наскоро проглотил ланч, сходил домой, помылся, почистился и снова ушел, сказав, что идет смотреть игру в дартс. Он вернулся в 10:30, лег спать. Но сон упорно не шел. В соседней комнате миссис Гроувер в сотый раз решила, что нужно что-то делать с его скрипучей кроватью. Как только он поворачивался, она скрипела, как ржавые дверные петли. А почему здоровый мальчик вертится в кровати, ее не касалось. Все мальчики и девочки одинаковы. Приходится беспокоиться об их зубах, учебе, любовных делишках. Алан ведет себя так, будто у него есть что-то на уме. Но стоит ли над этим ломать голову? Жаль, что у них не сладилось с Глэдис Лукер. Она милая девочка и обожает его. Но так уж повелось. Мужчина не будет мужчиной, если хоть раз в жизни не подурачится. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он молодой, все перемелится. Женится, остепенится, да и Дорис тоже. А пойдут потом хлопоты с внуками. Никуда не денешься. Она натянула одеяло и заснула. Воскресное утро было чистым и прозрачным. Миссис Фэллоу не нужно было идти на работу, но, забросив домашние дела, она помчалась в Меллинг-хаус, чтобы ничего не упустить. Если, к примеру, Сирила арестовали, для нее было бы оскорблением услышать эту новость от кого попало, а не из уст самой миссис Мэйхью. Проходя мимо гейт-хауса в 9:30, она подумала, что сегодня миссис Уэлби поздненько залежалась. Молоко так и стоит у двери, и дым не идет из трубы. Она сказала миссис Мэйхью, что хорошо бы и ей иметь столько времени валяться в постели по утрам. Они попили чаю, пролетело еще 20 минут. Миссис Фэллоу застегнула пальто и сказала, что она засиделась, а ее дома ждут, и надо готовить воскресный обед. Она вышла на подъездную дорожку и затрусила к воротам. Возле гейтхауса она замедлила шаги, с удивлением увидев, что бутылка молока так и стоит, а над трубой не вьется дым. Одно дело немного поваляться в воскресенье, но не встать в 11:00 – это уж чересчур. Она вышла за колонны, но что-то подтолкнуло ее вернуться. За все годы, что она знала миссис Уэлби, та никогда не вставала так поздно. Если бы она могла хотя бы предположить, в чем дело, она бы и не подумала возвращаться. Но миссис Уэлби всегда была ранняя пташка. По каменной дорожке миссис Фэллоу подошла к крыльцу и уставилась на бутылку молока. Ее уже 2 часа как следовало забрать. Ей это не понравилось. С другой стороны, миссис Уэлби не любит, когда суют нос в ее дела. Не будь миссис Фэллоу одним из самых пытливых людей на свете, она бы повернулась и пошла своей дорогой. Но она была не приучена так поступать. Она зашла за угол и увидела, что окна закрыты и шторы задернуты. Ну, это прямо-таки ненормально. Миссис Уэлби всегда спит с открытыми окнами. Одно сбоку дома, другое спереди, а когда встает, проветривает комнату. Позже, рассказывая об этом, она говорила, что у нее мурашки забегали по спине, и появилась мысль, что все выглядит так, будто в доме покойник. Она обошла вокруг дома. Ни одного открытого окна или отодвинутой занавески. Вернулась на крыльцо и нажала на звонок. Никто не подошел и не отозвался. Миссис Фэллоу достала носовой платок и вытерла руки. Утро было холодное, но у нее вспотели ладони. Тишина царила в доме, как она не знала что. Ей стало страшно. Она звонила и звонила, потом принялась колотить дверь так, что мертвый бы проснулся. Но никто не проснулся и никто не вышел. Она подхватила юбки и побежала в белый коттедж. Когда Генриетта Крей открыла, миссис Фэллоу казалась перепуганной до смерти. Она плакала, говорила, что, наверное, с миссис Уэлби несчастье и что они должны что-то сделать. Генриетта предложила позвонить по телефону, и когда ей никто не ответил, все они, Генриетта, Кар, Фэнси и миссис Фэллоу, помчались в гейтхаус. Тут Фэнси дернула дверь и обнаружила, что она не заперто. Ключ торчал с внутренней стороны. Они прошли в гостиную. Там горела настольная лампа, шторы были плотно закрыты. Золотые волосы Кэтрин разметались по шелковым подушкам. Она лежала на диване в домашнем длинном голубом платье и, казалось, спала, но она была мертва.